Дочь Иффрита. Давным-давно жили-были три девицы-сестрицы. Не было у них ни матери, ни отца. Каждый день они мыли шерсть, а старшая сестра продавала эту шерсть, и так они зарабатывали себе на пропитание. Однажды, когда муаззин возгласил начало вечерней молитвы, попросили младшие сестры старшую зажечь светильник. Но у них в доме не нашлось спичек. Старшая сестра взяла светильник и пошла к соседям зажечь его. Вошла она в незнакомый дом и увидела там 41 светильник, 40 маленьких и один большой. Зажгла она свой светильник от большого светильника и вдруг слышит голос: «Ты зажгла свой светильник от меня, забеременеешь ты от меня». Но она, невинная девушка, не приняла всерьез эти слова. Пришла она к сестрам, а те на нее напустились. «Где ты была? Мы сидим без света, а ты по соседям бродишь». «Клянусь Аллахом, сестрицы, я была не у соседей, а в каком-то незнакомом доме, где со мной приключилась диковинная история. Был там 41 светильник, 40 маленьких и один большой. Зажгла я свой светильник от большого светильника, и вдруг слышу голос: «Ты зажгла свой светильник от меня, забеременеешь ты от меня». Удивились сестры: «Ты это вправду слышала? Не может светильник говорить». И не поверили ей. Но вот прошло 6 месяцев, и вырос у нее живот, как у беременной. Стали сестры плакать. Истекли 9 месяцев, и однажды ночью, когда сестры сидели и славили того, чье око не дремлет и не спит, вдруг раздвинулась стена их дома, и вышел из нее Иффрит. Сказал Иффрит: «Мир вам!» Девушки так перепугались, что упали в обморок, но Иффрит побрызгал на них водой, и они пришли в себя. «Не бойтесь, девушки, — говорит Иффрит, — я муж вашей старшей сестры, пришел помочь ей рожать». Достал он из-за пазухи нож, рассек чрево своей жены и воскликнул: «Выходи, дочка!» И вышла оттуда девочка. А жене своей он сказал: «Если тебе захочется какой-нибудь пищи или одежды, скажи про себя: хочу того-то и того-то, и сразу появится перед тобой то, чего ты пожелаешь. Не надо будет тебе ни мыть шерсть, ни работать. А я ухожу и вернусь к тебе через 15 лет. «До свидания, да хранит тебя Аллах», — ответила жена. И Иффрит исчез, а жена его стала растить дочку. И все, чего она хотела, в ее доме появлялось. Исполнилось дочери 15 лет. Однажды девочка сказала матери: «Пойдем погуляем». Пошли они гулять, присели отдохнуть на берегу реки. Пошла девочка мыть руки и уронила в реку золотой браслет с алмазом. Стала она плакать, а мать ее утешает: «Не печалься, завтра пойдем к ювелиру, и он тебе сделает другой браслет». А сейчас вернемся домой. Пошли они домой, а в это время царевич отправился на прогулку и присел отдохнуть на берегу той же реки. Вдруг видит, в воде что-то блестит. Приказал он слуге нырнуть, тот достал браслет и принес царевичу. Взял царевич браслет и стал им восхищаться и сказал про себя: «Дорого бы я отдал за то, чтобы увидеть хозяйку этого браслета». Потом приказал подать коня и вернулся во дворец. Увидела царица, что ее сын какой-то понурый и усталый, и спросила: «Что с тобой, сынок?» «Ах, матушка, если ты меня любишь, приведи мне хозяйку этого браслета, и я женюсь на ней». Взяла царица браслет и стала ходить по Дамаску. В каждый дом заходила и спрашивала, нет ли там хозяйки этого браслета. Но все отвечали, что нет, и дивились драгоценной вещице. Наконец пришла она в один дом и увидела там девушку, подобную восходящему солнцу. Приветствовали друг друга и спросила царица девушку: «Знаешь ли хозяйку ты этого браслета?» «Да, клянусь Аллахом, знаю, это я сама». Тут пришла мать девушки и заговорила с ней царица о том, что хочет женить царевича на ее дочери. Мать девушки ответила: «Я пока не могу тебе ответить ни да, ни нет. Вот вернется ее отец, посоветуемся мы с ним, а ты завтра приходи за ответом». Царица ушла и вскоре после этого стена вдруг раздвинулась, и из нее вышел Ифрит. Поздоровался с женой и дочерью, поцеловал их. Рассказала ему жена про предложение царицы. И Ифрит сказал: «Выдавай нашу дочь замуж за царевича, только потребуй с него Колым в 40 химлей денег». Химль – верблюжий вьюг, мера веса, равная приблизительно 250 килограммам. А потом обратился к дочери: «Я дам тебе совет. Когда муж войдет к тебе, не говори ему ни слова, пока он не скажет: я нахожусь под защитой твоего отца, шейха светильников. Если же он не произнесет этих слов, молчи хоть 100 лет». «Слушаю и повинуюсь», — ответила дочь. Попрощался он с ними и исчез. Поутру пришла царица за ответом. Мать девушки сказала: «Мы согласны выдать нашу дочь за твоего сына. Назначь Колым. 40 верблюжьих вьюков денег». «Согласна». Царица отправилась к сыну, рассказала ему обо всем. Он позвал слуг, велел им нагрузить 40 верблюдов деньгами и отправить этих верблюдов к невесте в сопровождении солдат. Сам же объявил: «Сегодня вечером играем свадьбу». Вошел он к девушке и увидел, что она подобна восходящему солнцу. Но когда он заговорил с ней, она ему не ответила, и царевич решил, что она немая. Он рассказал об этом матери, но та возразила: «Нет, сынок, твоя жена не немая. Клянусь Аллахом, она щебечет, как птичка». Прожили они вместе год, а девушка так и не заговорила. Надумал царевич взять вторую жену. Новая жена решила познакомиться со своей соперницей. Пришла она к ней, поздоровалась, и та ей ответила. Подумала вторая жена: «Странно, что эта женщина говорит со всеми, кроме своего мужа царевича». А первая жена царевича не знала, кто ее гостья. Велела она служанке принести блюдо с едой, чтобы попотчевать ее. Несла служанка блюдо, да уронила его на землю и разбила. А то блюдо было из изумруда и яхонта. Второго такого не было ни у одного султана на всей земле. Увидела госпожа разбитое блюдо, схватила кнут и давай хлестать служанку. Воскликнула служанка: «Да заступится за меня твой отец, шейх светильников». При этих словах госпожа перестала ее бить. Услышала это ее соперница и, вернувшись к царевичу, сказала: «О мой повелитель, сегодня я пришла к своей сопернице, пообедала у нее и обнаружила, что она вовсе не немая, щебечет, словно птица. И вот что там произошло. Она послала служанку за едой, у той из рук выпало блюдо и разбилось. Схватила женщина кнут и стала бить служанку, а та воскликнула: «Да заступится за меня твой отец, шейх светильников». Госпожа тотчас оставила ее. Тогда царевич подумал: «Клянусь Аллахом, надо и мне сказать ей эти слова, может, она со мной заговорит». Пришел он к жене и сказал: «О моя госпожа, я твой раб и готов умереть за тебя. Да заступится за меня твой отец, шейх светильников. Скажи мне хоть одно слово». Как только услышала она эти слова, воскликнула: «О мой любимый, ты моя душа и мое сердце». И бросились они друг к другу в объятия. Тут и сказка вся.